Поняла, кивнула Эми. Идея интересная, но, а чтобы не ошибиться, тебе надо тренироваться на кошках, в смысле работать с нашими и дракон. Не просто биокапсула, а с электроникой, ведь там все равно все будет напичкано электроникой, чтобы и корабля мог следить и управлять. Да, таков план. Ну вот, ткнула пальцем Тейлор, твоя капсула тоже будет с электроникой, будет подключена, и корабля будет знать все о здоровье, по крайней мере физическом, и если что, отключит капсулу и не даст ей причинить вреда, а ты перестанешь их бояться, зная, что твои капсулы приносят пользу. Возможно, протянула Эми, да, хотя я и не пробовала, но с контролем снаружи, да, это, пожалуй, будет не так страшно. Тут она села, уставившись на Тейлор так, словно видела ее в первый раз в жизни. Но я сделаю эту капсулу по другой причине. Да, Тейлор невольно кинула взгляды по сторонам, словно ожидала увидеть там причину такой внезапной перемены в Эми. Да, я сделаю ее тебе и для тебя, просто произнесла та. Там, в глубинах космоса, она тебе обязательно пригодится. Понятно, опечалилась Тейлор, но тут же принудила себя улыбнуться. Спасибо. Печаль ее, конечно, была вызвана решением Эми остаться на Земле. Иначе трактовать ее слова про капсулу и глубины космоса было просто невозможно. Еще Тейлор поймала себя на странной мысли, все они вели себя и говорили так, словно сын был уже решенным делом. Словно победа над ним была гарантирована, и требовалось думать, что дальше, готовиться и действовать. Тогда как победа над сыном все еще оставалась под вопросом. К битве с ним следовало готовиться, следовало ковать оружие, проводить тренировки, искать слабые места, а вместо этого Тейлор воины не сидели без дела, но занимались космическим карантинным проектом. Помимо семей, отношений и просто приятного времяпрепровождения, в качестве отдыха да или после сражений с разными угрозами. «Ты не думай, что тебе придется таскать с собой огромный ящик», торопливо заверила ее Эми, не так понявшая причину печали. «Я сделаю тебе, ГМ, спальная капсула, кокон в виде спального мешка. Пускай я не выращу армию вакуумных дубов, но уж капсулу снабжу микроорганизмами, чтобы в вакууме работали, энергию солнца поглощали и все такое. Сможешь спать прямо в небе, да еще и подзаряжаться при этом. И, разумеется, даже душа не надо будет, они все очистят. А утром встанешь, свернешь капсулу в спальный мешок, закрепишь на спине, да помчишься совершать подвиги. Правда, вот не знаю, насчет подзарядки костюма от моей капсулы, но наши же и работают над ними, наверное, что-то да подскажут. И ты правильно сказала, насчет сопряжения биологии с электроникой, и все это надо будет завязать на твой костюм, а уж там, наверное, и возможность заряжать друг друга появится. Спасибо тебе, Эми, улыбнулась Тейлор искренне. Ты, настоящий друг. Глава 13. Старшая троица Тейлор воинов, в компании контессы и доктора мамы, взирала сквозь толстое стекло на внутренности огромного зала. Так как стекло было не просто толстым, бронированным, но еще и технарским, сейчас оно показывало лишь кусочек зала, в самом центре. Эйдолон стоял перед каким-то кустом, с вяло трепыхающимися ветвями. Пациент номер 87342, моментальное превращение в дело 53, отсутствие реакции на обычные внешние раздражители, отсутствие осмысленной мозговой деятельности, сказала доктор. Почему? Обычно же дела 53 сохраняют рассудок, спросила Нарвал. Если говорить цинично, то он превратился в растение, буквально, мрачно усмехнулась Александрия. Никакой надежды на спасение, но и никакой агрессии, поэтому он выбран первым кандидатом на испытание. Мои создания остановили бы кого угодно, заметила дракон, горделиво глядя на зал, огромный во всех трех измерениях и набитый ее творениями, роботами, кораблями, орудиями и танками, беспилотниками и просто бомбами, всем, что способно нести разрушение. Ладно, почти кого угодно, признала дракон, все-таки против части суперсил обычное оружие слабовато. Но для этого же мы здесь, еще она могла взорвать весь зал и мощью этого взрыва, возможно, восхитился бы даже бегемот, будь он жив. Поэтому тестирование проводилось в отдельном безлюдном мире, где, вдали от заводов дракон, для него соорудили этот зал, огромную подземную пещеру. Эйдолон, разумеется, знал обо всех рисках, но после возвращения к нему сил, он словно бы помолодел, стал молодым, пускай и не внешне, энергичным и склонным к риску, словно стряхнул с себя годы бессилия и поражений, отступлений, сдачи позиций. Да, для этого мы здесь, подтвердила Александрия Плутон, потом сказала в микрофон: «Эйдолон, можешь начинать по желанию». На экране было хорошо видно, как Эйдолон немедленно сделал шаг ближе к дереву, вскидывая руки, на кончиках пальцев которых плясало голубое пламя. Это пламя стекло по рукам, охватило дерево, но лишь окутало его, не сжигая, и секунду спустя погасло. «Не то», — сказал Эйдолон, — «не чувствую связи с силой». Некоторое время собравшиеся молча наблюдали, как Эйдолон молниеносно меняет силы, перебирает их десятками, ходит вокруг дерева, взлетает, трогает, скручивает пространство, наполняет его огнем и водой, вспышками лилового пламени, и все безрезультатно. «Надо полагать, сущности позаботились о защите», — заметила вполголоса дракон Уран. «Если бы речь шла о компьютерных технологиях, то защиту можно было бы взломать, только когда техника подключена к сети, иначе потребуется непосредственный, физический доступ». «Так», — ответила ей Нарвал Нептун. «Да, но он подключен к сети», — указала Александрия Плутон, «ведь суперсила действует на него». «Подключен, но Эйдолон не может подключиться извне», — указала в ответ дракон. «Собственно, он пытается взломать защиту силы другими силами, но пока что ничего не выходит, значит, доступ извне закрыт, либо вообще закрыт, либо нужна какая-то другая сила. И что тогда делать?» Неожиданно прозвучал голос Эйдолона, вмешавшегося в беседу. «Я сочла нужным добавить его в общую сеть», — тут же кротко заметила Контесса. «Это сняло все вопросы», — и дракон пояснила. «Как уже было сказано, лучше всего физический, непосредственный доступ к суперсиле, так сказать, сработать изнутри. Но для этого все равно надо вначале как-то подключиться, а подключение...» Эйдолон, не дослушав, шагнул вперед, положил руку на ствол дерева. Он делал это и раньше, но теперь, видимо, воспользовался другой, нужной силой. Кора, ветви, листья, все это начало спадать, исчезать, словно Эйдолон втягивал их в себя. «Не работает», — закончила дракон. «Что он, аннулирует силу?» «Я поглощаю ее», — пробасил Эйдолон немного сдавленно. Нарвал ожидала, что Эйдолон и сам превратится в дерево, хотя бы на мгновение, так и впилась глазами в экран, но сильнейший парачеловек Земли, как его еще не называли, даже и не подумал деревенеть. Рядью он тоже не пошел, дергаться не стал, только вздохнул тяжело. На месте дерева остался человек, молодой мужчина, упавший на каменный пол без сознания. «Я займусь», — коротко сказала дракон, и пара роботов, подъехав, ухватила упавшего манипуляторами, понесла бережно куда-то вглубь пещеры. «У тебя там и медицинский корабль есть?» — удивилась вслух Нарвал. «Просто, на всякий случай, места тут хватает», — пояснила дракон. «Так, гипотеза излечения после исчезновения силы подтверждена, хотя бы частично», — застрочила в блокноте доктор, «но надо будет провести еще несколько опытов. И, разумеется, медицинское состояние вылеченных от неправильной суперсилы, его тоже надо будет тщательно задокументировать». «Хорошо, я пришлю файл», — отозвалась дракон. Эйдолон стоял на месте, опустив руки, чуть наклонив голову в бок, словно к чему-то прислушивался. Затем неожиданно захохотал, вскидывая руки, и закричал: «Да, готовьтесь». Перед ним появилось маленькое окно портала, размером с бейсбольный мяч. Эйдолон крутнул рукой, окошко приоткрылось, но тут же начало схлопываться, закрываться. Багровый Эйдолон сделал движение руками, словно пытался разодрать, расширить портал руками, и это помогло на одну секунду. Затем окно снова начало схлопываться. «Я могу сделать миниатюрную бомбу», — напряженно и быстро произнесла дракон. «Разовый носитель, размером с это окно, либо можно будет привлечь технарей, работающих с карманными измерениями, того же домика из ящика игрушек, и тогда нам потребуется только носитель и средство активации измерения, из которого вывалится бомба». «То есть мы будем бить вслепую», — уточнила Нарвал. «А что еще делать? Если Эйдолон ощутит, что сила отключилась, значит, сработало. Если нет, повторять, пока не отключится», — указала рукой дракон. «Не обижайся, но это немного механистический подход, тебе не кажется? А ведь Эйдолон не робот, видишь», — ткнула пальцем Нарвал. «Ему тяжело даже с одним таким проходом, и это сила от мертвой сущности. Что будет с силами сына? Это не говоря уже о том, что уничтожение одной силы ничего нам не даст», — прищурилась доктор. «Ни сведений, ни знаний, ни понимания, как все это работает». Эйдолон, боровшийся с порталом, казалось, сейчас упадет от усталости. «Мы же вроде собирались уничтожать, а не исследовать?» — спросила дракон. У меня уже все готово для этого. Силы сына, указала доктор. А вот наши силы, мертвой сущности, можно и попробовать изучить. У нас есть доступ к ее мертвому телу ГМ, мертвому мозгу, в общем, этой горе плоти под горой. И если суперсилы действуют, то должно быть соединение от мозга к телу суперсилы. Хотя, если мозг мертв, то какое тут может быть соединение? Одностороннее, указала дракон. Попытка соединения без получения ответа, или с моментальным отказом, примерно, как у Эйдолана сейчас происходит. «Вам не кажется, что мы должны ему помочь?» – спросила Александрия. «Как именно?» – поинтересовалась Нарвал. «Ударить по этой дыре мини-портала, чтобы тот схлопнулся быстрее, дверь мне». И мгновение спустя Александрия была рядом с Эйдолоном, пройдя через портал. Кулак ее обрушился на дыру мини-портала, словно собираясь сокрушить ее. Эйдолон застонал, остальные мысленно схватились за головы. Эйдолон держался на ногах, казалось, на одной только силе воли, но при всем при том удар и правда расширил портал, и туда проскочила рука Александрии. Портал попытался закрыться, но не мог, несокрушимая плоть Александрии держалась. «Быстрее!» — крикнула она. «Нужно пробить еще!» «Нет!» — неожиданно сказал Эйдолон. «Я понял. Отступи, бей. Этот удар ранит даже тебя. Я, Сибирь». Александрия Плутон отступила, техника дракон за ее спиной тоже раздалась, меняя местоположение, так, чтобы держать под прицелом портал. И самого Эйдолана, конечно, просто на всякий случай. «Ты еле на ногах стоишь, но все же стою». Голос Эйдолана наполнился мощью, оглушающий, вбивающий в землю, уничтожающий все вокруг. Пара роботов рассыпалась в прах. Эйдолон, чуть поведя плечами, перестал разжимать мини-портал, встал напротив, словно вглядываясь в него. Сам портал медленно сжимался, и Эйдолон встал в позу ковбоя из вестернов, вышедшего на дуэль, а затем вскинул правую руку с оттопыренным пальцем и несколько раз дернул ей, словно стрелял из револьвера. Портал резко раздался, пошел рябью и затем стабилизировался в виде полукруга, достаточной ширины, чтобы туда пролезла большая часть техники дракон. Эйдолон поднял руку, словно затем, чтобы утереть пот, и прохрипел: «Вперед, быстрее!» Дракон и Нарвал уже были рядом, и три Тейлор воина метнулись внутрь, потому что только у них был шанс потом вернуться своим порталом, в том случае, если этот портал схлопнется. Рассчитывать на портальщика котла не приходилось, для него этот мир должен был остаться закрытым, поэтому решено было действовать так. Контесса оказалась рядом с Эйдолоном, который покачивался, собираясь упасть. «Три силы», — прохрипел он, — «поглощение, портальное и всепробивающее. Уверена, мы найдем способ, и ты побываешь на той стороне, чтобы сразить зло своими руками», — заверила его контесса, оттягивая Эйдолана назад. Тот машинально попробовал сопротивляться, но потом заметил, что техника дракон стремится к порталу, могучей железной рекой, неостановимой армией разрушения, и отступил. «Транслирую картинку», — прозвучал голос дракон. Несколько роботов подъехали ближе, зажигая экраны. Эта же картинка транслировалась на верхний экран, защищенный зал, где осталась доктор. Эйдолон издал сдавленный хрип, то ли от масштаба картины, то ли потому что чрезмерно устал. Картинка разделилась, на основном экране продолжалась демонстрация безбрежного океана кристаллической плоти, занимающего все вокруг, всю землю до горизонта. На других шла картинка с кораблей дракон, поднимающихся все выше и выше, в верхние слои атмосферы, и за нее становилась видна планета целиком, такая же Земля, с немного иным расположением континентов, и на этой картинке вспыхнула красная линия, очерчивая границы этого океана кристаллической плоти. Он занимал всю тамошнюю Африку, и наверняка потом поглотит всю планету, пробормотала контесса под нос. «Им не хватит мощи», — сжал кулак Эйдолон. Картинка опять разделилась, стали видны многочисленные корабли драконы, встающие за ними грибы взрывов, очень схожих с ядерными. А может, они и правда были ядерными, утилизацией того, что пылилось без дела на складах после того, как сын продемонстрировал, что не потерпит запусков ракет. Волны силовых полей Нарвал кромсали плоть, Александрия взмывала к небесам и тут же с ускорением падала вниз, нанося дополнительные повреждения. Техника дракон не отставала, сражалась, и нельзя сказать, что тело суперсилы не сражалось в ответ. Словно выражая свою силу создания деревьев, оно отращивало огромные ветви, разило ими, пыталось проткнуть, закрывалось от ударов. «Им не хватает мощи», — снова вскричал Эйдолон. Казалось, он черпал силы в этом отчаянии, жажде битвы. Контесса, продолжая поддерживать его, указала на общую карту. «Смотри, дракон бьет по узлам». «При таком размере», — прорычал Эйдолон, но тут же осекся. Остановился, потрогал голову, словно пытался физически нащупать силу и сказал устало. Она исчезла. На экранах было видно, что сопротивление тела суперсилы исчезло, плоть опадала, растекаясь по земле. Нет, весь этот океан плоти не исчез, но теперь он разительно напоминал собой мертвую сущность. Гору плоти, только в тысячи раз больше размерами, которой перерезали управляющий провод. Интересно, если взять кусочек от этого тела, то выдаст ли он повторно эту же силу, задумчиво спросила спустившаяся к ним доктор. Но, думаю, этот эксперимент может и подождать. Вначале надо подлечить Дейдолана, вернуть ему силы и затем взяться за отработку открытия портала к телу суперсилы. Что это было в конце? Слова о всепробивающей силе напомнили мне о Сибири, ранившей даже Александрию, неохотно ответил Эйдолон, и о Тейлор-Венере, сумевшей убить Сибирь. Я попытался получить ее силу, и хотя обычно моя сила дает что-то иное, в этот раз все вышло. Всепробивающая сила, сумевшая пробить даже портал между мирами, запрещенный суперсилами. «Ты же не сбросил эту силу?» – быстро спросила доктор. «Нет», – покачал головой Эйдолон, – «и сила портала к телам тоже со мной, а также сила поглощения сил. Но это три силы, плюс еще надо ощущать поглощенную внутри и, в общем-то, если эти силы не сбрасывать, то я буду мало на что способен». «Со всепробивающей силой, способной убить Сибирь, и мало на что способен?» – спросила в ответ удивленно контесса. Эйдолон остановился на секунду, потом просто кивнул. «Тогда приступим, нас ждет масса работы», – воскликнула доктор. «Месяц спустя, мы отработали процесс поглощения силы, открытия портала и уничтожения тела суперсилы, Эйдолон стал еще сильнее, дракон создала особо мощные бомбы», – перечисляла доктор. И даже были проведены два эксперимента с добровольцем из числа переживших так называемый естественный триггер. Их силы прибавляли Эйдолону мощи на порядок больше, чем силы от мертвой сущности, и по нашим предположениям это связано именно с тем, что сущность сына жива. Сейчас пришло время переходить к следующему этапу – уничтожению суперсил сына. «Мы же еще не готовы к сражению с ним», – воскликнула Нарвал. «Боюсь, что мы никогда не будем готовы», – покачала головой доктор, – так как не знаем всей его силы, но речь идет немного о другом, не об уничтожении, а изучении. Недостаток метода Эйдолона в том, что вначале ему надо поглотить силу, а как это проделать с сыном. Но, она вскинула палец, обвела взглядом собравшихся. Что будет, если Эйдолон поглотит кусочек тела одной из суперсил сына? Возможно, тогда он подключится к этой силе и сможет поймать эту связь с сыном, откроет портал к его телу, поэтому мы... Но договорить доктор не успела. Воздух вспыхнул и в зале появился сын, немедленно обрушивший мощнейший удар на всех присутствующих. Глава 14. Тейлор подбросила в кровати и вместе с ней подскочила Луна. Невидимый для других экран перед лицом Тейлор моргал красным, и из-за этого казалось, что комната вокруг залита кровью. В ушах орала сирена, а на экране моргала короткая надпись из трех букв. «Сын, превращайся», — скомандовала Луна, и в штаб-квартиру. «Отец!» – заметалась Тейлор. «Робоармия уже в пути!» – прыгнула ей наперерез Луна. Она зависла в воздухе, щеря клыки, расставив лапы с когтями, словно собиралась впиться ими Тейлор в лицо. Это помогло, Тейлор приостановилась на мгновение. «Сын! Сын! Сын!» – продолжала моргать надпись, лишая ясности мыслей. «Лунная призма, дай ей силу!» – гаркнула Луна. Вспышка превращения, и Тейлор Мун содрогнулась, охватив себя руками. Костюм пытался ее успокоить, но она дышала тяжело, смотрела в пол, чуть согнувшись. Луна стремительно подлетела ближе, дала пощечину металлической лапкой и снова оскалила клыки. «Ты готова? Слышишь, готова? Тейлор Мун, в бой! Принеси сыну сапог возмездия во имя Луна!» «Да!» – заорала Тейлор в ответ, вцепляясь в Луну. Обычная кошка заорала бы благим матом от такой стальной хватки, но и даже не вздрогнул. Вспышка портала и Тейлор оказалась на верхушке Меллорна. Меркурий уже была здесь, работала вместе с Артемисом, который транслировал в воздух десятки экранов. Рядом с котом стояла сонная Венера, зевающая и словно бы до сих пор наполовину одетая, хотя с Тейлор костюмом такое было просто невозможно. Мгновение спустя появились Марс и Юпитер. Минуту назад прозвучал сигнал тревоги, затараторила Меркурий, Сын появился в атмосфере и немедленно нанес удар по Британии. Армия Уран и сама Уран, а также Нептун и Плутон уже сражаются с ним в небе над Британией. Экраны полыхали вспышками, взрывами, небо то и дело озарялось золотистым цветом. Мелькнул Эйдолон, пытающийся поразить сына чем-то невидимым. Корабли «Дракон» застилали небо от горизонта до горизонта и продолжали подлетать, появляться из порталов. На нижних экранах шла трансляция с Земли. Люди, спешащие на работу, задирали головы к небу, останавливались и выглядывали из машин. Океанское течение роботов захлестывало всех вокруг, загоняло людей в укрытие, вспыхивали силовые купола над домами, поселками и городами. Роботы монтировали орудия, расстреливали падающие корабли, стреляли по сыну, когда тот показывался рядом, и сын бил в ответ все теми же золотыми лучами. Самого сына не было видно на камерах, но лучи его были отлично видны. Как с распознаванием справлялись роботы, оставалось непонятным. Купола силовых полей лопались, в земле оставались лишь выжженные рвы и кратеры. «Мои деревья тут не помогут», — выдохнула Марс, с ужасом в голосе. «Команду им на лечение людей и укрытие», — бросила Меркурий, не отрываясь от экранов. «Нужно собирать всех паралюдей», — сжала кулак Юпитер. «Тейлор, твой выход». Тейлор ощутила холодок на пальцах и что-то противное в животе, кивнула. «Нет необходимости», — сказала Луна. «Обращение давно заготовлено и сейчас транслируется на все приемники в мире, от самодельных пищалок до телесетей, вешающих на десятки стран. Контроль над техникой во всем мире перехвачен, чтобы военные не дергались и не пускали ракет. Контроль над всеми камерами в мире перехвачен, едва сын переместится куда-то, мы немедленно об этом узнаем. Хотела бы я знать, чем ему Британия не угодила», зевнула Венера. «Вы чего?» – заорала Тейлор. «Мы должны быть там. Наши подруги, Тейлор-воины, уже бьются, а мы здесь чешемся. Мы тоже должны быть там, должны биться. Мы же готовились к этому». «Готовились», – последовал дружный ответ. «Но все равно страшно», – призналась Марс. «Сын разъярен», – бросила Меркурий, – «и разъярен он Тейлор-воинами. Старшая троица что-то натворила, хотела бы я знать, что». «Они перешли к проекту по подключению к настоящему телу сына», — равнодушно пояснила Луна. На экранах промчался легенда, поливая сына радугой лазерных лучей. Появлялись все новые и новые герои, выходя из открывающихся прямо в небе порталов. «Что?» — повернулась к Луне Тейлор. «Почему нам не сказали?» «Чтобы мы не дергались», — пояснила Меркурий, опять не поворачивая головы. «Мы же девочки-подростки, с мальчиками и подвигами в голове, а там взрослые героини». Луна повела лапой в сторону Меркурий, мол, да, так все оно и есть. Тейлор ощутила, что дышит чаще от злости, отчаяния, желания наорать на всех. Ведь они же подставили всех. Телу сына, удивилась Юпитер. Они нашли, как до него добраться. Нашли обходной путь, и то не столько к сыну, сколько к его суперсилам, пояснила Луна. Все было отработано на мертвой сущности, но такого финала никто не ожидал. Вот именно. Вспыхнула Тейлор, и теперь миллиарды людей в опасности. «Ты видишь вот это?» — ткнула Луна лапкой в экраны. «Они готовы, они сражаются». «Да, и мы должны сражаться», — сжала кулаки Тейлор, — «а не болтать. Чего мы ждем?» «Меня», — пояснила Меркурий, — «я хочу выжать максимум информации в относительно спокойной обстановке». Чуть подумав, она добавила. «Ну и Тейлор Сатурн тоже немного ждем. Мы могли подобрать ее порталом». «Ничего, они уже практически здесь», — успокоила ее Меркурий. «Да и я, кажется, уже увидела все, что хотела увидеть». «И много увидела?» — спросила Марс. «Не слишком, ведь самого сына не видно, но кое-что можно понять и так», — зло ответила Меркурий, махнула рукой. «В бою, особенно таком, может не хватить всего, когда ты мечешься в хаосе выстрелов, а ставки слишком высоки, чтобы пренебрегать даже малейшими шансами. Раз его не видно, так чего же?» — вскинулась Тейлор и тут же осеклась. «Они ждали Тейлор Сатурн». «Нет, Сара», — сказала они. Нечто противное в животе Тейлор сжало ее внутренности, сплющило их до боли. Кажется, она знала, кто это они, но ей не хватало мужества открыть экран и посмотреть на камерах. Хотелось бросить все и немедленно ринуться в битву с сыном, лишь бы не видеть и не слышать того, что произойдет дальше. «Эй, мы уже здесь!» — раздался жизнерадостный выкрик Тейлор Сатурн. С ней не было Эммы, и Тейлор ощутила благодарность и слабость в коленках. Но с ней был мрак, и сжатие внутренности усилилось, добравшись до груди и сердца. Тейлор казалось, что все позади, но стало ясно, что она ошибалась. Но в то же время, отказать мраку она не могла, ведь было решено, что они позовут паралюдей на битву с сыном, и те, кто решит участвовать, будут участвовать. «Мы идем на битву с сыном», — все же сказала она. «Я знаю», — кивнул Мрак. «У меня все», — подскочила Меркурий. «В круг», — со вздохом скомандовала Тейлор. Она невольно ожидала, что Марс все же прихватит с собой деревья, но та даже бровью не повела. То ли не хотела их бесславной гибели под ударами золотых лучей, то ли считала, что сын переместится и дальше, и деревья все равно придется оставить. Но сын и не думал улетать, продолжал терзать Британию, словно ему тут когда-то в суп плюнули. Все вокруг пылало, горело, вспыхивало и ослепляло. Хорошо, что Уран-дракон поспевала управлять своей техникой, и та стреляла мимо Тейлор воинов, облетала, прикрывала и заслоняла собой. «Ближе!» — кричала Меркурий. «Еще ближе!» Новая золотая вспышка, грохот и шум, и Тейлор метнулась ниже, подныривая под разваленные надвое корабль «Дракон». Вынырнула из моря кораблей и беспилотников, увидев, не более чем, в 100 метрах от себя, как сын сходится с Плутон на кулачках. Уран и Нептун тоже были здесь, действовали слаженной парой, помогая Плутон, обрушивая на сына потока силовых полей и плазмы. Сильнейшие герои Земли, включая Идолана и Легенду, атаковали, били, скрывались в море техники дракона и выныривали, как Тейлор, чтобы нанести новый удар. «Держите его!» — рявкнула Плутон. «Хотя бы секунду, дайте Идолону ударить!» Она неожиданно ухватила сына, словно борец, и заорала. «Бейте же! Феноменально!» — выкрик Меркурий. «Еще! Бесполезно!» И на экране Тейлор высветилась метка говорящего Идолон. Как он подключился к сети Тейлор костюмов. Но Тейлор тут же вспомнила о словах Луны, и поняла, что кошки, и взаимодействовали с драконами и остальными, а через Александрию Плутон с Идолоном. Вроде бы ничего такого, но что насчет секретности? Откуда они взяли портальщика, способного пропускать столько техники? Где он был раньше? Где дракон хранила столько техники? Обидно было, что их, Тейлор воинов, держали в неведении. Бей. Но было уже поздно, сын разорвал все путы, отбросил Плутон, ударив золотым лучом в упор. Плутон выжила, но ее отбросило еще дальше, и сын начал крушить все вокруг, не давая приблизиться к себе. Тейлор Мун. Голос Плутон звучал хрипло, устало. Схвати его косами. Что? У Идолана есть всепробивающая сила, эмуляция Венеры, но сын каждый раз уклоняется. Нужно удержать его на месте и ударить. Видишь, обычные удары его не берут. Нет. Вмешалась Меркурий. Берут. Дракон пожертвовал очередную стаю кораблей, и те обрушились на сына, давая возможность паралюдям приблизиться на дистанцию удара. Копирующий щит, бездонный колодец плоти, и сила побеждать, что это за хрень? Сын неожиданно метнулся вперед, прямо на Тейлор Мун, и она ударила косами в ответ. Одна из кос отлетела, оторванная, но все же мгновение оказалось выиграно, и Меркурий успела уклониться. Луч золотого света едва не ударил в Тейлор Мун, но ее неожиданно заслонила собой Юпитер. Все равно, Тейлор машинально метнулась вверх, и луч метнулся следом за ней, зацепив лишь краем. Но даже этого хватило, чтобы интерфейс костюма пошел рябью, заморгал предупреждениями. «Защиты недостаточно», — крикнула она. «Точно так», — подтвердила Уран. «Никому, кроме Плутон, не сближаться с ним». Плутон уже пересекла дорогу сыну, не дав ему добраться до Меркурий. Идолон и Легенда были рядом, и Триумвират сражался, как единое целое, словно в битвах с губителем. Юпитер вроде бы была в порядке, но все равно отлетела в сторону. Марс распыляла что-то, но сыну, похоже, было плевать на ее силу, в отличие от силы Венеры. «Меркурий, давай!» – прохрипела Плутон. «Информацию!» «Да чего там?» – небрежно, с оттенком превосходства ответила Меркурий. «Ребус-то не хитрый, так быстрее!» «Тейлор Венера, не будете ли вы так любезны продемонстрировать сыну силу любви?» – церемонно усмехнулась Меркурий. «Вы что, не видели попыток Идолана?» «Да он просто предвидел его действия, вот и все, а Венеру не сможет предвидеть». «Да-да, благодаря костюмам». Было нечто сюрреалистичное в этом, наблюдать сражение сына с Триумвиратом, и одновременное ощущение Плутон с Меркурий, словно не находилась Плутон в самой гуще схватки. Схватки огня, стали и суперсил, куда страшно было соваться. «Мы сделали фильтры». «Муйня, ваши фильтры», — небрежно парировала Меркурий, «поэтому сын вас испалил, когда вы планировали его уколоть в попу, а соблюдали бы секретность нормально». Ничего бы он и не узнал. У нас не было больше костюмов, а силами мог манипулировать только Идолон. Вообще-то не только он. Тейлор уже собиралась вмешаться, прервать это издевательство, но ее прервал пришедший от Меркурии подмигивающий смайлик. Тейлор включилась в битву, осознала, что облако тьмы, облако мрака летит прямо к сыну. Само облако, конечно, было непроницаемо для взглядов, но интерфейс подсказывал, что там внутри три Тейлор-воина, Сатурн, Юпитер и Венера. И у нас был запасной костюмчик для исследований, не так ли? Продолжала глумиться Меркурий. Костюм этой безумной. Кто знает, может, надев бзек, она перестала бы быть безумной королевой фей. Какой еще королевой фей? Подумала Тейлор, пытаясь вспомнить, где она слышала это прозвище. Я, Тейлор Сатурн, вылетела из облака тьмы София. Познай мою силу дружбы. Ее призрачная форма словно бы раздулась, охватывая сына, и тот отвлекся на секунду, чтобы нанести удар золотым лучом. «Не-е-е-е-ет!» — вырвался у Тейлор отчаянный крик. Выстрел разметал призрачную форму, раскидал ее во все стороны, словно облака, и облако тьмы в то же мгновение приоткрылось, давая Венере возможность выстрелить, и она не стала стесняться. Цепь любви вылетела, и сын опоздал на мгновение, на долю секунды, настолько незначительную, что только машины и смогли бы ее зафиксировать. Сын, начавший исчезать, просто пропал, а на месте его остался небольшой портал. «Да!» — выкрик Идолана расколол небо. Он был уже рядом, ударил чем-то, вцепился руками, растаскивая портал, и Венера подлетела ближе, после чего они ударили вдвоем. От Меркурия немедленно пришла картинка. Игрушечные Идолан и Венера целуются, у каждого с руки свисает цепь. Тейлор хмыкнула невольно, но тут же нахмурилась. Не время было веселиться. Еще. И новый удар обрушился на портал, оставшийся на месте сына. Тейлор ожидала появления нового сына, но вместо этого портал неожиданно вспыхнул, раскрылся и зафиксировался, являя картину другого мира. Какая-то пустынная планета, с черным, чужим небом, и в портал немедленно начало всасывать воздух мощным ураганом. Это мир сына. Тейлор, воины, в бой! Заорала Плутон, первой влетая в портал. Глава 15. Тейлор ринулась следом, и техника-дракон, рвавшаяся к порталу, расступилась, давая ей дорогу. За порталом раскинулась пустынная местность, с виднеющимися неподалеку мрачными, лишенными жизни горами. Черное небо уже озаряли вспышки взрывов и всполохи золотого света. «Не подпускайте его к порталу!» — кричала Плутон. «Он где-то в этих горах!» — прозвучал в ухе голос Меркурий. На экране высветились картинки. «Доктор, откуда у вас такие картинки?» — хмыкнула Марс. «Тело одной из суперсил, и сама сущность, на базе котла», — ответила Меркурий, не поддерживая шутливого тона. «Откуда она их взяла, можно было не спрашивать, кошки ей переслали. То есть тела в других мирах, а мозг здесь», — продолжала Меркурий, «и мозг этот не слишком велик, нужно поразить его, защиту на максимум». Загремело в ушах, сын не прорвался к порталу, и оттуда выметнулась техника-дракон. Самолеты и корабли взмыли в небо, прочерчивая его дымными следами ракет. Сын исчез, появился вдали, ударил чем-то, похоже тем же золотым лучом, но развернутым в полог, накрывший все небо. Тейлор невольно зажмурилась, ожидая вспышек взрывов, но нет. «Где-то здесь», — выдохнула Меркурий. «Ищи», — рявкнула Плутон. «Всем искать и сражаться». Легко было сказать, сражаться, да трудно сделать. Сын, словно осознав опасность, метался вокруг, то ли телепортируясь, то ли пересоздавая себя в новых точках. Удары его были точны и выверены, разили в нужный момент в нужные места, и Меркурий, задыхаясь, бормотал о силе побеждать. Не то, чтобы Тейлор сильно удивлялась, сын сражался за свою жизнь. Конечно, он достал все суперсилы, какие только мог. Скорее ее грызло нервное предчувствие поражения, ибо, ну как можно сражаться с тем, у кого есть суперсила побеждать? «Мы удержим его», — мягко заметила Нептун Нарвал. «Удержим», — подтвердила Уран-дракон. Помимо бесконечного потока роботов и кораблей, она и сама сражалась, демонстрируя потрясающую мощь, вбитую в ее роботело. Не просто раздвижные руки и какие-то там датчики и сканеры, нет, в ней словно бы помещалась сотня мегароботов. Такой поток огня изрыгала Уран, при этом не прекращая дирижировать своей армией, поспевать ставить защиты в помощь силовым полям Нарвал и транслировать информацию всем, кому нужно. Герои и злодеи земли бед, те, кто решил не оставаться в стороне от схватки, прибывали и прибывали, продолжали влетать и вбегать в портал, вместе с техникой дракон. Увы, тем, кто двигался по земле, почти не доставалось сражений. Сын метался по небу, пытаясь сразить армию дракон и старших Тейлор-воинов вкупе с Триумвиратом, пытаясь не дать убить себя и в то же время закрыть портал. «Портал!» — воскликнула Тейлор. Внизу проносились каменные ущелья, над головой все сверкало и взрывалось. «Что портал?» — встревоженно отозвалась Венера. Только тут Тейлор сообразила, что она не с ними, не с командой. «Нет, Тейлор, Венера осталась у портала, охраняя его от сына. Тот, в свою очередь, демонстрировал, что выучил урок и не пытался напрыгивать на Венеру вблизи. Издалека же его выстрелы встречали корабли драконы-паралюди, прикрывали полями, рассеивали, не давали уничтожить окно на землю бед. Сама дракон еще и поддерживала непрерывное давление на самого сына, обстреливала горы и оставалась только девица, сколько же зарядов она накопила. Небосвод то и дело озарялся золотистыми вспышками, сын своим пологом сносил ракеты и бомбы. «Есть!» — донесся торжествующий выкрик. Плутон запустил ракету, окутанную силовыми полями Нептун, и она проскочила сквозь полог, взорвалась. Теперь вот небо, наконец, залило белоснежной вспышкой, и Тейлор торопливо пригнула голову, рефлекторно, словно так защита костюма сработала бы лучше. «Еще!» — сын налетел на Плутон, не давая кидаться ракетами, замолотил кулаками, и Тейлор застонала. «Что?» Марс была уже рядом. Тейлор, как раз подумавшая, как это странно, что сущность не создает нескольких сынов, продолжала стонать, глядя на этих самых нескольких сынов. «Он не мог услышать твои мысли», — заверила ее Меркурий. «Нет-нет, это показатель того, что мы наседаем и побеждаем». Тейлор, едва удерживаясь от того, чтобы засунуть косу в рот и закусить ее, чтобы не раскричаться от отчаяния, зарычала. «Сначала Тейлор Сафурн, и теперь вот это. Если сын сейчас налетит, ты не пройдешь», — заорала Юпитер, взлетая выше. Золотой луч сына оказался пресечен ею, и Юпитер ударила силовым полем, пресекла новый луч и ударила полем снова. «Я его задержу». Сын исчез и появился прямо перед Тейлор. Марс и Меркурий выстрелил, разбрасывая их в стороны. В последние мгновения они успели разлететься, но и только. «Мощи костюмов не хватает», — крикнула Меркурий. «Ищи», — крикнула ей в ответ Тейлор. «Найди его. Только нас он не может предсказать, значит, все в наших руках. Найдешь тут, как же», — пробормотала Меркурий под нос. «Хотя у нас же есть роботы. Сын, разумеется, не отстал бы от них, но в битве внезапно произошла перемена. Сразись со мной», — загремел над этим кусочком планеты голос Эйдолана. «Хорошо еще, что портал вывел их примерно к телу сына», — подумала Тейлор, одновременно с этим обливаясь холодным потом. «Что, если тело было на противоположной стороне планеты? Что, если вся эта защита была лишь уловкой сущности, чтобы нападающие выдохлись, потратили заряды?» Успокаивало только присутствие Лили Венеры возле портала, да и то, что мешало сыну ударить снизу, и секунду спустя оказалось, что подобные мысли пришли в голову не только ей. «Герой и злодей», — продолжал греметь Эйдолон. «Спасибо вам, что вы пришли. Теперь отступайте. Я уничтожу всю планету и положу этому конец». Часть паралюдей и правда метнулась обратно в портал, а Эйдолон взмыл еще выше, выходя из схватки. Он светился зеленым, сиял, словно дурная радиационная бомба из дешевого боевика, и счастливо хохотал, выкрикивая нечто невнятное, сразу уносимое ветров. Что-то про достойных соперников и битву, в которой не жалко сложить голову. Но самое главное, сущность отозвала всех сынов, слила их воедино и метнула в Эйдолана. «Это моя битва», — закричал Эйдолон. «Не вмешивайтесь». Старшая троица продолжала кидаться бомбами и ракетами, но, как выяснилось, сущность приняла меры. Золотистый полог вспыхивал, как в стробоскопе, словно собираясь довести всех вокруг до эпилептического припадка. Защита костюма отчасти компенсировала это мерцание, но все равно Тейлор ощутила, как у нее начинают болеть глаза. «Есть!» — выкрикнула Меркурий, а потом согнулась, зажимая руками глаза, и застонала. Рука ее указывала куда-то в сторону, затем пришло целеуказание. Кусочек гор словно подсветился, и стало видно, что именно оттуда исходят золотые вспышки. Логово сына было найдено. Эйдолон и сын сражались, и земля трескалась под ними от накала энергии, а корабли-дракон рассыпались в воздухе. Эйдолон не шутил, когда говорил, что собирается расколоть планету до основания, и всю свою мощь, всю страсть души, желание быть героем он вложил в эту битву, и сущность вынужденно направила всю энергию на борьбу с ним, чтобы не погибнуть. Тейлор об этом не знала, но она видела результат, сын был занят, и поняла, что не стоит упускать такого шанса. «Тейлор, воины!» — закричала она, устремляясь вперед. Эйдолон ощутил, как колодец энергии, который он сумел открыть, неожиданно пересыхает, спадает, возвращая его обратно к привычному, ненавистному, наполовину обессиленному состоянию. Из воздуха рядом с ним соткались три губителя, каких еще никто и никогда не видел. Первый, словно ходячая артиллерийская установка, тут же начал обмениваться с сыном сотнями выстрелом, бить зеленогнойными лучами в ответ на золотистые. Второй начал возноситься к небесам, все выше и выше, пока голова его не пробила облака, и с него постоянно сыпалась то ли чешуя, то ли кора, которая, коснувшись земли, обращалась к чудовищами. Те немедленно начинали пожирать все вокруг, начиная с земли и заканчивая обломками кораблей дракон. Третьего Евдалон не сумел разглядеть, потому что зрение его стало расплывчатым. «Нет, нет, нет», — бормотал он, ухватившись за голову. Осознание правды ударило его так, как никогда не бил никто из губителей. Против этого удара были бессильны суперсилы, и Евдалон впал в состояние ступора, забыв о том, что нужно сражаться. Вызванные им к жизни губители еще наседали на сына, но тот легко разорвал одного, переломил пополам второго, ударил широким лучом, выжигая тварей на земле, и оказался рядом с Евдалоном. Не говоря ни слова, сын ударил в упор, и Евдалон пал. «Быстрее!» — крикнула Меркурий, но опоздала. Сын уже был рядом, нависал сверху обнаженным золотым человеком, таким, каким он был во время своего первого появления на земле бед. Только вместо вселенской грусти и печали лицо его теперь было искажено яростью и злобой, а также злорадным предвкушением. «Бейте!» Юпитер ринулась наперерез. Ее силовое поле отразило удар, но сын миллисекунду спустя ударил во второй раз, и Юпитер пала, полетела вниз безжизненной куклой. Тейлор видела тело сына, настоящее тело, спрятанное в горной долине, укрытое от сторонних взглядов, но нанести удар не успела. Не могла, впав на мгновение в ступор, созерцая полет вниз Тейлор Юпитер. «Сражайтесь!» Подоспела старшая троица, и выкрик Тейлор Плутон выдернул из всех ступора. Опять дело решили доли секунды, и сын опять оказался быстрее. Мощнейший удар золотым лучом, словно золотая колонна, низринутая с небес, обрушилась на Тейлор воинов. Тейлор невольно вскинула руки, закрывая глаза, ощущая, как все вокруг трещит, шипит, гнется и ломается. Золотистый свет спал, и глазам ее предстала страшная картина. Тейлор воины безжизненными куклами валялись на обгорелой, дымящейся равнине, даже не пытаясь шевелиться. Отчаяние и ужас захлестнули Тейлор, но тут же она увидела, что подруги живы. Сын ударил по их суперсилам, пытаясь отключить, но не сумел. Но перегрузить защиты костюмов и обнулить временно силы он сумел, отправив всех в нокаут. Всех, кроме Тейлор Плутон и Тейлор Уран. «Сражайтесь!» Снова заорала Тейлор Плутон, устремляясь к сыну. «Я-я!» Тейлор Уран покачивалась оглушено. Тейлор Мун, приняв решение, метнулась к ней, рванула вниз стремительной ракетой. Навстречу ей ударил золотой полог, но Тейлор сумела открыть портал дальше, на ходе влетела в него, обходя защитный купол. Ее уцелевшая коса вращалась, словно пропеллер, снося летевшие в нее обломки, и затем она просто ударила в последнюю защиту над телом сына, занося ногу и крича, почти визжа. Сапог возмездия. Сапог ее врезался, и защита не выдержала, треснула на мгновение, пропустив ее внутрь. Что-то коснулось головы Тейлор, словно пытаясь найти там суперсилу, и тут же опала бессильно. Каким-то шестым чувством Тейлор поняла, что костюм работает на пределе, кидая всю энергию в защиту тела, и будь у нее суперсила, сущность сейчас отключила бы ее. «Я Тейлор Мун, и я несу возмездие во имя Луны», — заорала Тейлор, нанося удар. Всю энергию костюма она швырнула в удар по телу сына, уродливой горе кристаллической плоти. Тейлор Уран, валявшаяся рабо-куклой, неожиданно изломалась, превращаясь в нечто паукообразное, со множеством конечностей и отверстий, из которых вылезли форсунки. «Я, Тейлор Уран», — прозвенел механический голос, — «и я несу возмездие во имя Луна, да будет огонь». Тейлор Уран изрыгнула из себя озеро огня, настолько жаркого, что у Тейлор немедленно начали трещать волосы и подгорать одежда. Она устало взлетела, успев уловить последний вздох Тейлор Уран, сражаться до конца, и рванула прочь, вываливаясь порталом в воздухе над телом сына. Сам сын был там, но весь какой-то искаженный и дерганный, словно сущность никак не могла нормально создать свою аватару. В груди его, как и в теле сущности, зияла дыра, оставленная ударом Тейлор, и видно было, как внизу полыхает страшнейший пожар. Затем к небесам взлетел гриб взрыва, ударился в защитную стену, снес ее и смел самого сына. Тейлор Мун. Рядом мелькнула Тейлор Плутон, утащила ее с пути взрыва, и Тейлор очнулась. А, что? Выглядела Тейлор Плутон страшно, окровавленное тело, вскрытый череп, оторванная рука и отсутствующий глаз, разорванная одежда, из-под которой проглядывали расплавленные металлические трусы. Но все равно Александрия радостно скалилась, словно терминатор из старого фильма, и затем заорала прямо в лицо Тейлор. «У нас получилось. Слышишь, у тебя получилось. Мы поджарили этого ублюдка. А, да, а остальные? Я могу поднять 2 миллиона тонн». Заорала Плутон радостно. «Думаю, с кучкой Тейлор-воинов я как-то досправлюсь». Планета вокруг трескалась, рушилась, раскалывалась, но они успели подхватить тела остальных, помчались к порталу, который все так же обороняла армия Дракон. Ее корабли уносили паралюди, кто не успел сам сбежать, остальные ставили щиты, пытались как-то замедлить разрушение планеты, чтобы все успели отступить. На глазах Тейлор в портале скрылись 2 робота, уносящие тело Идолана. «Мы победили», — медленно произнесла Тейлор. Она готовилась пожертвовать собой, отомстить за подруг, даже не рассчитывая на победу. Ну что она, обычная девушка, могла против сущности с суперсилами? «Ты победила», — заверила ее Тейлор Плутон. «Нет, это была...» Тейлор вспомнила о самопожертвовании Тейлор Уран, и мысли ее перескочили на Тейлор Сатурн, и слезы полились из глаз. «Ты победила», — с нажимом повторила Александрия. «Ты, Тейлор Мун, правда, ты спасла мир, Тейлор, да, теперь можно и поплакать». И они влетели в портал, возвращаясь на землю бед. Глава 16. «Что?» — смутился Дэнни, оглядывая себя. «У меня где-то дырка на одежде?» «Нет», — произнесла Тейлор, не отрывая взгляда от отца. «Просто как здорово, что все живы». Мысли ее омрачились на мгновение, когда она вспомнила о миллионе убитых в Великобритании, но только на мгновение. Тейлор помнила, каков был сын в бою, и понимала, что не налети на него сразу Тейлор-воины и армия Дракон, жертв было бы много, много больше. Оставалось только качать головой уважительно, вспоминая, что котел собирался дать бой сыну при помощи только паралюдей. Сумела бы Тейлор выйти против сына без Тейлор-костюма, но с суперсилой, и земля не уничтожена, добавила она. Да уж, Дэнни дернул головой, словно воротник костюма ему жал. Так говоришь, сын на самом деле был плохим, а хорошим только притворялся. Он спрашивал это, наверное, уже в сотый раз, и Тейлор неожиданно поняла, что отец переживал за нее, как она переживала за него. Переживал, смертельно беспокоился, но все же ни слова не сказал тогда, лишь произнес пару слов добрых напутствий Тейлор воинам перед битвой с сыном. «Он творил хорошие дела», — произнесла Тейлор, пытаясь не расплакаться, «но это не отменяет того, что в конце сын хотел убить всех и уничтожить все земли, триллионы людей. Нам сейчас не помешала бы парочка сотен крепких парней», — улыбнулся Дэнни, «столько работы, что мы уже не справляемся». «Это же хорошо», — через силу улыбнулась Тейлор, «когда работы столько, что не хватает людей». «Точно. Спасай мир, Тейлор, а я побегу уже, мне нужно спасать парней». Когда входная дверь хлопнула, Тейлор все же расплакалась, сама не зная почему. «Они победили. Все хорошо, все живы, земля не уничтожена и мир на подъеме, так почему же она плачет?» «Это слезы радости», — уверенно заявила Лили, рассматривающая себя в зеркало. «Это она просто на свидание с Эйдолоном собирается, вот и пытается от тебя отделаться». Подала реплику Сара. «Не слушай ее, лучше иди ко мне. Психотерапевт Левси тебе поможет. Тейлор воинам скидки». «Нет, правда», — повторила Лили, — «это слезы радости и облегчения, что ты смогла и справилась со сложнейшей миссией, спасла весь мир». «Ты собираешься на свидание с Эйдолоном?» — переспросила Тейлор недоверчиво. «Больше слушай нашу болтушку, всезнайку», — хмыкнула Лили. «Где я, а где Эйдолон? Но ты идешь к нему, пропела Сара. «Он же старый», — нахмурилась Тейлор, пытаясь вспомнить, сколько лет Эйдолону. Выходило, что очень много, он был в числе первых супергероев, их 4 была протекторатом, когда никакого протектората и СКП еще и в помине не было. Он был героем еще до того, как родилась сама Тейлор и остальные Тейлор-воины. «И это не свидание», — топнула ногой Лили. «Ему плохо, он в стабильно плохом состоянии. Марс дежурит рядом с ним чуть ли не круглосуточно и явно не потому, что там можно демонстрировать свои туфельки. Кто знает», — донесся хмык Сары. «И если есть хоть какая-то возможность увеличить его шансы на выздоровление своим появлением, то я ей воспользуюсь». «Что там?» — уже серьезно спросила Тейлор. В бреду он звал Тейлор Венеру, с тяжелым вздохом пояснила Лили. Он спас нас всех, дал подобраться к телу сына, в одиночку сразившись с ним. Что по сравнению с этим разница в возрасте, а он лысее еет, и это не свидание, крикнула Лили в ответ Саре, потом неожиданно призналась Тейлор. Конечно, от него исходит эта аура мощи, знаешь, такое ощущение присутствия, Тейлор кивнула, но к любви это не имеет никакого отношения. Все, надо спешить, Венера, дай мне силу. Перекинувшись в Тейлор Венеру, она метнулась прочь и исчезла. Костюмы, к счастью, пережили удар сына, драконы кошки и сумели исправить мелкие повреждения и заново зарядить их, до какой-то степени, непонятно какой. Но так как скрываться и фильтровать силу больше не требовалось, то это не было проблемой, и часть энергии просто переключили, добавив Тейлор воинам функций. Например, каждая из них теперь могла открывать свои порталы, только в пределах земли бед, конечно, но все равно. «Я рада, что вы все живы», – прошептала Тейлор под нос, – «и что подруги не потеряли суперсилы». Какая-то часть ее, темная и эгоистичная, сидящая глубоко внутри, желала, чтобы подруги утратили силы. Тогда они, возможно, отправились бы с ней к звездам, и Тейлор не была бы там одинока. Но все остальные части Тейлор просто радовались, не давая темным мыслям вырваться. «А уж мы как рады», — донесся голос Сары. «Ну что, с учетом скидок, с тебя две упаковки мороженого и один огромный бургер». «Что? Что?» — появилась Сара. Встала, уперев руки в бока. «Скажешь, не помогла тебе психотерапевт Левси, ты больше не плачешь, радуешься за подруг, размышляешь об Эйдолоне, все, как должно быть». «А, ну да, конечно», немного смутилась Тейлор. «Это ты ловко меня отвлекла. Сколько времени мы уже знакомы, а я все покупаюсь на твои уловки». «Не так уж и долго, и года еще не прошло», указала Сара. «Хотя, можно сказать, условно, с натяжечкой такой, что этот учебный год, первый в старшей школе, мы провели вместе». Тейлор, не выдержав, улыбнулась широко. Сара была права, весна 2010 года подходила к концу, а Сару они встретили в Бостоне в сентябре, кажется. «Конечно, в школу они не ходили, но все же, и ты сдала выпускной экзамен», вскинула руку Сара. «На пятерочку, не сомневайся, но плачешь ты по другой причине, не сомневайся». «Да, конечно, ложись на диван, сейчас психотерапевт Левси тебе все разложит по полочкам». «Конечно, слезы радости у тебя присутствуют, было бы странно, если бы их не было». Сара подошла ближе, обняла Тейлор одной рукой за плечи, заглядывая ей в лицо. Испытующий взгляд ее зеленых глаз словно бы просвечивал Тейлор насквозь. «Эй, без суперсилы, ладно», – пробормотала Тейлор. «Ладно, ладно», – отмахнулась Сара, выпуская Тейлор из объятий. «Будь здесь ими она, конечно, первым делом коснулась бы тебя, проверяя физическое состояние. Потом что-то долго бы вещала про устройство организма, железы, гормоны и прочие дела. Будь здесь Виктория, та сразу перешла бы к гормонам и парням, попутно, конечно, обвиняя меня в пошлости и разврате, несмотря на то, что я всегда говорю только правду». Тейлор снова улыбнулась против своей воли, легла на диванчик, выращенный ими. «Но я тебе так скажу», — продолжала вещать откуда-то со стороны невидимая Сара, — «пускай костюмы и сделали нас взрослее, добавив психологических проблем, но в глубине души мы все еще 15-летние девушки, со всеми проблемами этого возраста. Поэтому я плачу», — спросила Тейлор. «То есть дело в теле, дело во всем», — деловито пояснила Сара, — «и оно не сводится к слезам радости. Ты и рада, что мы победили, и что Эйдолон жив, что Тейлор Сафурн уцелела. Надо ее навестить», — подумала Тейлор отстраненно. «И что твоя подруга Эмма жива, и что Брейн тебе признался, мол, он последовал в битву, лишь бы тебя увидеть, и это было все весьма романтично и волнующе». «Я аж прослезилась», — прежним деловитым голосом объяснила Сара. «И с Эммой надо было бы объясниться», — подумала Тейлор. «Теперь, когда опасность миновала, настало время отказаться от секретов, угрожать раскрытием личности, ерунда какая, тем более, что Тейлор собиралась отправиться к звездам». «И еще ты собираешься отправиться к звездам», — сказала Сара. «Знаешь, в жизни подростков наступает момент, когда они бунтуют против взрослых, а затем покидают родительское гнездо и улетают прочь, чтобы жить самостоятельно. При этом они, как правило, уверены, что их глупые родители ничего не понимают в жизни, а уж они-то ого. И только годы спустя, обзаведшись семьей и собственным гнездом, они понимают и возвращаются к родителям. Я не бунтую против отца, заметила Тейлор, наоборот, рада, что мы снова общаемся, что он ожил и занимается делами. Да что там, я ввязалась во всю эту историю, чтобы помочь городу, а значит и отцу. Но глубоко внутри тебя заложен этот конфликт отцов и детей, и он посылает тебя лететь прочь из гнезда. В твоем случае посылает к звездам, так как твои героические инстинкты требуют не просто улетать, а улетать с максимальной пользой. Они же снижают конфликт, но поверь мне, не будь Тейлор костюмов, этот конфликт случился бы, и я покинула бы дом. Недоверчиво воскликнула Тейлор. Конечно, со временем ты все поняла бы и вернулась, если бы было куда возвращаться. В смысле, без Тейлор воинов-губители продолжили бы бушевать, да и сын бы сорвался, в конечном итоге. И еще такой момент, ты проводила много времени с нами и не слишком много времени дома. Мы же Тейлор воины, ты сама сказала, нам нужно было спасать мир и все такое. Но при этом инстинкт подталкивал тебя покинуть дом, заметила Сара. Меньше времени с отцом, меньше конфликтов, поэтому у вас все и не перешло в острую фазу. Так что мне теперь, остаться дома и подождать, пока я не разругаюсь с отцом, с ядовитым сарказмом чуть ли не прошипела Тейлор. Наоборот, ты решила лететь, лети, это правильное решение, ответила Сара. Просто я как раз подбираюсь к основной причине, помимо слез радости и гормонов. Давай, ты понимаешь, что должна лететь, что ты не сможешь мирно жить на земле, зная, что где-то там страдают еще люди, пускай они и выглядят иначе. Но при этом часть тебя знает, что для этого тебе придется пожертвовать всем и всеми, кто тебе дорог. Ты знаешь, что они будут тут, на земле, в безопасности, живые, но тебе придется с ними расстаться, и это наполняет тебя светлой грустью. Вырвалась у Тейлор. Ты знаешь, что поступаешь правильно, ты знаешь, что с дорогими тебе людьми все будет в порядке, и ты знаешь, что будешь биться за них, и это будет придавать тебе сил. Но также ты знаешь, что на этой миссии тебя ждет одиночество и разлука с теми, кто тебе дорог, и это наполняет тебя грустью и желанием плакать. Светлая грусть, все же остающиеся грустью. Тейлор тяжело вздохнула, осознавая, что Сара права, беспощадно права, но в то же время эта правота приносила какое-то странное облегчение. Словно теперь можно было плакать, не стыдясь и не терзаясь того, что она делает что-то плохое. «Посоветуешь что-нибудь?» – всхлипнула Тейлор. «Каждый подросток, покидающий дом, считает свой опыт уникальным, но мы-то знаем правду», – усмехнулась Сара. «Так что я посоветовала бы тебе не слишком переживать за отца. Поверь, он гордится тобой. Он боялся за меня. Я увидела это сегодня на его лице. В этом месте обычно изрекают банальность вроде «станешь родителем», поймешь», — ответила Сара с усмешкой и каким-то скребущим звуком. «Но, несмотря на банальность, это чистая правда. Человеку трудно осознать чужой опыт, пока он сам его не испытает, не представит, не прочтет о нем в книгах и не осмыслит. И став родителем, ты поймешь, что невозможно не бояться за своего ребенка, даже если он сильнейший герой Земли, потому что ты всегда будешь видеть в нем розовощекого карапуза». Тейлор кашлянула озадаченно. «Твой отец боялся за тебя, это тоже инстинкт, вроде покидания гнезда, но заметь, он не стал кидаться и хватать тебя за руки, не стал останавливаться, а пожелал успехов в битве. Ведь было же такое, да, значит, он понял тебя, принял твой выбор и, несмотря на страх, не стал тебя ограничивать. Он признал тебя сильной, разумной, способной на самостоятельные поступки, понимаешь?» Тейлор понимала, но все равно не могла сдержать слез и плакала, в этот раз слезами облегчения. «И он будет бояться за тебя, конечно, но в то же время не станет препятствовать твоему полету к звездам. Просто знай, что он будет тебя ждать и надеяться, и верить в тебя». «Хорошо, я буду знать», — всхлипнула Тейлор. «Что же касается советов», — продолжала Сара, «то я бы дала тебе совет завершить все свои дела. Дела Тейлор, не Тейлор Мун, если уж говорить прямо. Чтобы там, в космосе, не возвращаться к ним мысленно и не переживать. Окончить школу? Нет, при чем тут школа?» — удивилась Сара. «Душевные дела, если выражаться пафосно. Ты хотела поговорить с Тейлор Сафурн? Поговори. Ты хотела объясниться с мраком? Объяснись. Чтобы не терзаться потом, не перебирать бесконечно в голове варианты, а что, если... Поговори, скажи все, что хотела. Все? Ну да, вряд ли ты сможешь прислать им смс-ку из другой галактики», — усмехнулась Сара. Тейлор кивнула и начала медленно подниматься. «Можешь не торопиться», — великодушно посоветовала Сара, «пока еще и на Земле много дел». Глава 17. Как ни странно, Но это последствия нашей поспешности и слишком быстрой реакции на сына», с мрачной иронией сообщила Тейлор Плутон. «Сражение видели в окрестностях Великобритании, остальным пришлось довольствоваться сообщением о том, что сын не такой уж хороший, как оказалось. Несмотря на миллионы погибших и миллионы свидетелей, уже распространяются теории заговора, что это, дескать, завистливые кипы избавились от сильнейшего героя Земли, и прочая чушь в том же духе. Наши и ведут войну, но невозможно отключить интернет. Вообще-то возможно, зевнула Луна, но мы сочли это ненужным. Едва мы закрутим гайки, как начнутся крики о контроле интернета и бунте роботов, и последствия будут намного хуже. По этой же причине техника-дракон не контролирует каждый город и поселок», добавила Плутон с все той же мрачной иронией. «Нужно подождать, пока человечество соберется, объединится и само пригласит ее». Тейлор лишь вздохнула. Как и было предсказано, лишившись сдерживающих угроз в виде губителей, паралюди начали потихоньку смещаться в сторону войны друг с другом. Теперь, когда сущность сына была убита, вроде бы накал агрессии должен был пойти на убыль, в теории. На практике же, мир стоял на пороге сотен мелких войн. Но если паралюди начнут войны, то никто не объединится, еще раз вздохнула она. И, стало быть, на арену выходит Тейлор войны, а как же наше заявление о том, что мы вне политики?